Вертолет резко ушел вверх, огибая препятствие, и у Димки похолодело внутри. «Они сейчас разобьются!» Вертолет рухнул вниз, возвращаясь на прежнюю высоту, и охваченный паникой Димка едва не закричал. Но винтокрылая машина продолжала путь. Ничего катастрофического не происходило. Ему удалось взять себя в руки. Этот полет вымотал из Димки все нервы. Так можно умереть еще до начала операции, без всяких там перестрелок. Он бросил косой взгляд в иллюминатор, но не увидел ничего, кроме ночной тьмы, слабо просвечивающей забрежившими где-то на горизонте рассветными сумерками. Поначалу Димка даже радовался тому, что за бортом ничего не видно. Не так страшно лететь. Но потом воображение принялось рисовать ему жуткие картины. Вертолет на полной скорости врезается в невидимую во мраке скалу, и Димка погибает в страшных мучениях, весь переломанный, сгорая в огне пожара. Короче, душевное равновесие покинуло его, и ночной полет превратился в такую же пытку, как и дневные. Лучше бы полковник Левинский разработал наземную операцию. Димка бы с удовольствием промчался на броне с ветерком. Но террористы спрятали дирижабль в труднодоступной гористой местности, и подобраться к ним по земле оказалось нереально. БМП-амфибии еще вчера вернулись на борт десантного корабля, пока его взвод проходил медицинские процедуры, чтобы избежать последствий переохлаждения. Димка, получивший медпомощь самый первый, поднялся на палубу и наблюдал за погрузкой. Лишившаяся боевой машины капитана Моисеенко колонна элитного отряда сошла с берега в воду, и могучие стальные амфибии поплыли к десантному кораблю. Вот она, сила технологий. Правда, после того, как крушители перевернули на бок его БМП, Димкина вера в несокрушимость технологий несколько пошатнулась, но не более того. Ясно же, что перевернуть можно только находящуюся на плаву амфибию. И то только тогда, когда она не может вести огонь. На открытой воде никакой мут не подберется к боевой машине живым. Пулеметы и автоматические пушки об этом позаботятся. Да и вообще, сколько Димка видел плывущих мутов? Они всегда плыли по поверхности, а не под водой. Так что накрыть их огнем посреди моря будет несложно. Логика подсказывала, что раз муты в крупных городах живут в затопленных подземных коммуникациях, значит, под водой они плавают прекрасно. Но Димка в результате размышлений пришел к выводу, что это все равно не проблема. Потому что муты на все бросаются табунами, толкаясь и мешаясь друг другу. И поэтому в море все под водой не поплывут. Кто-нибудь обязательно погребет по поверхность, как это и бывает. В результате чего их заметят заранее и перестреляют. Либо переглушат гранатами, бояться нечего. Другое дело – вертолеты. Сейчас они летят на безумной скорости, посреди ночи, да еще на угрожающей низкой высоте. Каждую секунду может случиться столкновение. Конечно, летчики используют прожекторы и приборы ночного видения, но кто даст гарантию, что они успеют избежать всех опасностей? Скорость огромна, а вокруг сплошные скалы. Вертолет вновь совершил внезапный маневр, заставляя Димку сжаться от страха. И он закрыл глаза, притворяясь спящим, чтобы избежать заинтересованных взглядов окружающих. На эту операцию полковник взял оба вертолета и столько солдат, сколько могло в них поместиться. Перед вылетом состоялся короткий брифинг, на котором всем обрисовали задачу – захват террористов и освобождение мистера Фишера. Чтобы не спугнуть фанатиков и не дать им возможности оказать организованное сопротивление, отряд будет добираться до их логова скрытно. Вертолеты пойдут на самой малой высоте, чтобы не быть замеченными издали, и подберутся к террористам вплотную. Существует риск, что на финальном отрезке пути фанатики могут услышать шум моторов, но так как десант будет высажен им фактически на головы, то на стороне конфедерации будет фактор внезапности. В первой волне атакующих пойдет Димкин взвод, как самое быстрое и выносливое подразделение отряда. Следом высадятся морпехи, вертолеты перекроют небо, деться террористам будет некуда. И идти в лоб на агрессивных фанатиков, готовых пожертвовать собственными жизнями ради какой-то совершенно идиотской и безумной идеи, Димке совсем не хотелось. Но на этот раз его будут прикрывать морпехи, и риск будет минимален. Полковник прямо сказал ему, что эта операция послужит лучшим доказательством преданности его солдат идеалам демократии и конфедерации. и велел Димке не идти в первых рядах, а тщательно следить за каждым действием подчиненных. Им предстоит бой против бывших товарищей. Это станет моментом истины. Для повышения эффективности Димка передал слова полковника взводу. Разумеется, частично. О своей задаче он умолчал, чтобы не нагнетать атмосферу. Она и без этого непростая. Зато у Абдулы будет шанс показать, насколько действительно он предан великому делу сохранения человечества. «Дистанция до цели 1000 метров», – раздался в эфире голос полковника. «Приготовиться к высадке. Штурмовой команде двигаться за лучом прожектора. Соблюдать осторожность». Транспортный вертолет рывковым движением поднялся выше и ускорился, заставляя Димку в очередной раз затаить дыхание от неприятного холода внутри. Винтокрылая машина промчалась над сереющими в утренних сумерках скалами и приступила к вертикальному снижению. Едва шасси коснулись земли, полковник отдал приказ начать операцию. Первым наружу рванулись Абдулла с Магой, за ними поспешил Димка. Следом выскакивали остальные. В небе звучал рокот винтов боевого вертолета, и сверху ударил луч мощного прожектора, освещая окрестности. Димка увидел нагромождение скал и рассекающий их неглубокий каньон, на берегу которого произошла высадка. Луч прожектора медленно скользил по каменной поверхности, высвечивая небольшой пологий спуск рваными подобиями ступеней, уходящий ко дну каньона. Внизу, метрах 20 от спуска, стоял частично закрытый маскировочной сетью странного вида стальной дирижабль с гондолой в виде какой-то старинной лодки, только скрытым верхом. «Бегом, бегом!» – лихорадочно зашипел Абдулла, подгоняя солдат. «Не то они взлетят, выставят турели и начнут кидать бомбы. Придется сжечь дирижабль в воздухе, и никого живым не возьмем». Он бросился вниз по склону следом за лучом прожектора, перепрыгивая трещины между природными ступенями. А остальные устремились за ним, и Димка сделал вид, что настраивает рацию, давая им возможность уйти вперед, и занял место в арьергарде взвода. Позади него заканчивали выгрузку морпехи, так что за надежность тылов можно было не беспокоиться. Но угроза обнаружилась не с тыла. Агрессивные фанатики услышали шум вертолетов, но почему-то не захотели предпринять попытку взлета. Наверное, увидели кружащую над ними боевую машину, поняли, что взлет бесполезен, и отказались от этой затеи. Они заняли оборону внутри дирижабля и открыли огонь из автоматов через бойницы, заставив штурмующих залечь за ближайшими валунами. «Абдулла!» Димка выглянул из-за камня, чтобы лучше разглядеть места расположения бойниц противника, но близкая очередь заставила его метнуться обратно. «Бери половину взвода и обходи их с тыла. Мы прикроем». «С тыла нельзя!» — зашипел в эфире ответ Абдулы. «Там огнеметная установка в корме, почти все бойницы по бортам. Надо идти в лоб, так безопаснее всего. Обе пулеметные турели сейчас не работают. Их бойницы прорезаны в дне, на нем сейчас дирижабль лежит. Надо в лоб, но там обзорное стекло, нас будет хорошо видно. Нужно связаться с вертолетом. Пусть светит прожектором точно в лобовое стекло и слепит их. Мы подойдем вплотную, там у бойниц мертвая зона». Димка хотел было вызвать вертолетчиков, но его опередил полковник Левинский. «Чапер, вы слышали его? Сделайте это! Малинин, продолжайте штурм! По вашему сигналу мы нанесем удар по входному люку дирижабля. Гранатометному расчету приготовиться поразить цель. Цель — входной люк в центре правого борта». «Полковник, сэр, не нужно взрывать люк». В голосе Абдулы мелькнули злорадные нотки. «Мы попробуем убедить их впустить нас. Главное — проникнуть внутрь. Остальное не проблема. Там все простреливается, укрыться негде». «Тогда сделайте это, солдат». Полковник вышел из эфира. «Офицер Малинин», — продолжил Абдулла, — «как только мы зайдем внутрь, начинайте штурм. У вас будет секунд 10 на сближение, не больше. Как поняли меня?» «Понял», — отозвался Димка. «Жду сигнала». Он насторожился. Абдулла что-то задумал. Уж не предательство ли? Понятно же, что он хочет вступить в переговоры с террористами, но в чем его план? Они ведь все бывшие друзья. Как он тогда сказал? Выросли вместе. Тем временем вертолетчики направили прожектор в лобовое стекло дирижабля, ослепляя фанатиков. И Димка увидел, как Абдулла с Магой, низко пригибаясь, бросились к летательному аппарату. Террористы сейчас не видят ничего. Для них вокруг залитого светом дирижабля сплошной мрак. Кто-то из них все равно продолжил стрельбу из бойницы, но теперь пули уходили гораздо выше опасного уровня. Абдулла с Магой быстро приближались к дирижаблю, и Димка на всякий случай взял Абдуллу на прицел. Интуиция подсказывала ему, что Абдулле нельзя доверять, и надо быть готовым к любому развитию событий. Тем временем оба солдата добежали до дирижабля, прижались к обшивке и принялись на полусогнутых ногах пробираться вдоль нее к люку. «Володька, Густав!» – громко закричал Абдулла. «Не стреляйте! Это мы, Абдулла с Магой! Откройте, надо поговорить! Времени мало, они скоро будут здесь!» Дверь дирижабля открылась. Абдулла с Магой быстро влезли внутрь, и дверь захлопнулась. «Ну точно! Они переметнулись!» Димка так и знал. «Это подлое предательство!» «Сейчас Димка поведет взвод на штурм и попадет под кинжальный огонь!» «Малинин!» – раздраженно зашипел в эфире голос полковника. «Чего вы ждете? Начинайте штурм! Вы теряете время!» «Сэр!» – начал Димка. «Я подозреваю!» «Двигайся!» От злобы Левинский перешел на английский. «Сейчас же! Быстро!» «Взвод! За мной!» Мгновенно перепугавшийся Димка подскочил и бросился к дирижаблю, каждую секунду ожидая множества вспышек во вражеских бойницах. Но вражеского огня не последовало, и Димка смог добраться до дирижабля живым. Несколько солдат опередили его и ринулись к люку. Дверь оказалась не заперта. Бойцы ворвались внутрь, и Димка поспешил за ними. Внутри наполовину залитого светом прожектора дирижабля его глазам предстала странная ситуация. В нескольких шагах от люка, у самой границы освещенного пространства, в положении для стрельбы с колена находился Абдулла. Одной рукой он удерживал на себе девушку в хиджабе, прикрываясь ей словно щитом. Похоже, девушка получила сильный удар по голове и была без сознания. Штурмовая винтовка Абдуллы висела у него за спиной. Видимо, он перевесил ее туда, чтобы усыпить бдительность террористов. В другой руке Абдулла сжимал автоматический пистолет, который уткнул девушке в затылок под таким углом, что в случае выстрела пуля с легкостью пробьет ей голову и поразит второго террориста. Второй террорист, высокий мужчина лет 35, стоял перед ним в паре шагов с автоматом в руках, и в его глазах ясно читалась нерешительность. Чуть поодаль от него, в полумраке, находился третий террорист. Широкоплечий, тоже высокий и тоже с автоматом. Он держал на прицеле Абдуллу, время от времени бросая быстрые взгляды на Магу. Мага обнаружился недалеко от третьего террориста и целился в него из пистолета. Его штурмовая винтовка также находилась в походном положении. «Не стоит горячиться, Владимир Сергеевич!» Медленно процедил Абдулла, не отводя взгляда от прицела. «Мы можем договориться. Все-таки не чужие люди друг другу». «Я не договариваюсь с предателями, Абдулла!» Донесся со стороны кормы презрительный ответ. Димка обернулся в ту сторону и с опозданием разглядел в полумраке еще одного террориста. Старый, седой, борода, волосы длинные. Подходит под описание фанатика по кличке Ворон. Он засел за одним из двух здоровенных сундуков, стоящих в кормовой части дирижабля, и целился из автомата в Магу. У его ног лежал без сознания член правительства мистер Фишер. Его Димка узнал сразу. Престарелый террорист опирался на несчастного старика коленом. «Бросай оружие!» – грозно приказал старику Димка, беря его на прицел. Старик даже глазом не моргнул, словно Димки вообще не существовало. Зато Абдулла сверкнул на Димку пылающим ненавистью взглядом и угрожающе прошипел. «Не пари горячку, Малинин! Решим все без крови, и все равно деваться некуда!» И тут же заявил престарелому. «С предателями? Давай разберемся, кто же тут предатели? Не напомнишь, кто оставил нас подыхать в лаборатории Вильмана, а сам унес ноги? Может подсказать?» Димка быстрым взглядом оценил обстановку. Солдаты его взвода набились в дирижабль, но явно не собирались рисковать жизнью маги и напряженно ждали, чем закончится разговор Абдулы с престарелым террористом. «Я смотрю, Абдулла, ты забыл, зачем мы добирались до Годланта?» — насмешливо ответил престарелый террорист. «Перед отлетом из Москвы каждый сделал свой выбор сам. Там, в лаборатории Вильмана, каждый тоже сделал свой выбор сам», — парировал Абдулла. «Вы выбрали бросить нас умирать. Джамид-хан выбрал смерть. А мы выбрали жизнь, после того, как стало ясно, что мы для вас не больше, чем пешки». «А для твоих новых хозяев вы теперь, надо полагать, офицеры?» — престарелый открыто издевался. «Не расскажешь, какие именно? Вряд ли, Фирзи, вас для этого слишком много. Скорее, ладьи или слоны, или, может быть, кони?» «Абдулла, отпусти ее!» — сумрачно потребовал первый террорист. «Если хочешь говорить, говори открыто, как мужчина, не прячься за женщиной». «Я не хочу ничьей крови», — усмехнулся Абдулла. «Поэтому не отпущу никого, пока вы не сложите оружие. Вы окружены, деваться вам некуда. К тому же у нас к вам есть предложение по совместным поискам второй лаборатории Вильмана». «Если ты пришел как друг», — заявил престарелый, — «то сам сложи оружие, забери своих людей и покинь дирижабль. Мы пришлем к тебе парламентера и...» В эту секунду Димка счел момент удобным. Террористы отвлечены болтовней и расслабились. Они не ожидают мгновенных решительных действий. Лучшее время для спасения мистера Фишера. Димка выстрелил, и его пуля пробила голову престарелому террористу. Тот дернулся, и его автомат дал длинную очередь, заваливаясь на бок вместе с трупом хозяина. Магу перечеркнуло пулями и швырнуло на пол. Оба террориста рванули стволами в Димкину сторону, но он был готов и одним прыжком проворно запрыгнул за Абдулу. Автоматы фанатиков дернулись за Димкой и оказались нацеленными на пленную террористку. «Бросай оружие!» – заорал Димка, направляя на нее ствол. «Даю 3 секунды и стреляю». Первый террорист дрогнул, опустил автомат и выпустил его из рук. Оружие с грохотом упало. «Володька!» — второй террорист опешил от его поступка. «Ты чего? У нас же приказ!» «Взять их!» — прорычал Абдулла, задыхаясь от бешенства. Он отшвырнул пленную террористку и метнулся под ноги вооруженному фанатику. Тот отпрянул назад, уходя от броска, и попытался выстрелить в Абдуллу, но не успел. Несколько солдат одновременно набросились на него с разных сторон. На его голову обрушились приклады. Запоздалая очередь ушла в пол, и он потерял сознание. Димка увидел, как первого террориста сбили с ног, и следом за Абдуллой бросился к мистеру Фишеру. В дирижабль уже врывались морпехи, и они должны видеть, кто на самом деле спас члена правительства. Он побежал быстрее, стремясь догнать Абдуллу, но оказалось, что тот и не собирался спасать заложника. Абдулла добежал до маги и склонился над ним, торопливо выдергивая из-под сумка перевязочный пакет. Димка оказался возле Фишера, оттолкнул ногой труп престарелого террориста и принялся оказывать первую помощь члену правительства. К счастью, мистер Фишер оказался жив и невредим. Он имитировал потерю сознания, чтобы не вызвать у взбешенных террористов вспышки агрессии. Димка помог ему подняться и сдал с рук на руки подоспевшим морпехам. «Полковник Левинский, сэр», — вышел в эфир Димка. «Миссия выполнена. Мистер Фишер освобожден. 3 террориста захвачено. 1 уничтожен. Он скользнул взглядом по Абдулле, осторожно закрывающим глаза маги, и добавил: «Потери взвода. 1 убитый. «Где 5-й террорист? Немедленно переспросил Левинский. «Их должно быть 5. При этих словах Димка невольно развернулся, скидывая автомат. Он забыл, что террористов 5. 5-й сидит у него за спиной, за 2-м сундуком, и сейчас убьет его. За плохо заметным в полумраке сундуком никого не оказалось, и Димка с трудом перевел дух, путая шипение эфира с шумом от бьющей виски крови. «Ищите 5-го. Выдохнул он приказ, но тут же понял, что выполнять его некому. 6 его солдат были заняты тем, что вытаскивали пленных из дирижабля. Абдулла молча нес на руках тело маги и на Димку даже не посмотрел. Димка взял автомат на изготовку и двинулся по дирижаблю, осматривая темные углы. Осматривать особо было нечего. Внутри дирижабль был прост и не имел помещений. Кроме трупа престарелого террориста, в нем никого не было. Димка вышел в эфир и доложил, что пятого террориста в дирижабле нет, и, скорее всего, ему удалось уйти. «Гаргара не хватает!» Ничего не выражающий голос Абдулы бесцеремонно вторгся в Димкин доклад. «Он инженер и механик, обычно занят ремонтом. Его надо внутри шара искать». Полковник Левинский не стал ждать, когда Димкин взвод закончит возню с пленными, и послал на поиски морпехов. Престарелые бойцы забрались на крышу дирижабля и вскрыли технический люк, ведущий внутрь шара, который обычно накачан гелием и поднимает дирижабль в воздух. Однако гелия внутри не оказалось, зато там действительно оказался пятый террорист. Он был очень высок ростом и при этом облачен в комплект биологической защиты, что делало его неуклюжим, но не помешало размахивать каким-то железным инструментом направо и налево. Полковник приказал взять его без стрельбы, опасаясь вызвать взрыв шара, потому что никто толком не понимал, что в него закачано. Но террорист оказался силен и сумел пробить своей железякой голову одному из морпехов вместе с каской. Применять слезоточивый газ было бесполезно. Террористу в противогазе он ничем не навредит. И Левинский разрешил морпехам использовать холодное оружие. Террористу проткнули ножами ногу и обе руки, после чего выволокли из шара. Когда с него срезали комплект биологической защиты, он увидел выброшенный наружу труп престарелого фанатика и попытался снова наброситься на морпехов. Такой бурной активности от человека с пробитыми ножами конечностями никто не ожидал. И чтобы успокоить распсиховавшегося громилу, Димке пришлось от души приложиться ему по башке прикладом. На этом операция была успешно завершена. Пленных террористов увезли на десантный корабль для допроса, и обратным рейсом транспортный вертолет привез ремонтную команду. Полковник Левинский приказал им разобраться с дирижаблем, выяснить, насколько он опасен, имеются ли в его конструкции ценные технологии или инструменты, ну и прочее. Пока ремонтники занимались дирижаблем, к Димке подошел Абдулла вместе со всем взводом и от лица всех попросил его получить у полковника разрешение на похороны маги. «Нам нужно топливо, хотя бы литр», – ничего не выражающим голосом сказал Абдулла. При этом его глаза прямо-таки пылали ненавистью к Димке. «Мы хотели взять из дирижабля, но там пусто. Огнеметная турель истратила весь запас напалма. Магу надо сжечь. Мы не хотим, чтобы его сожрали муты. Они при первом же дожде разроют могилу, куда ни прячь». Это его требование вкупе с взглядом глубоко возмутило Димку. Абдулла вконец взорвался. Мало того, что он ради такой ерунды требует драгоценное топливо, с таким трудом достающейся конфедерации, так еще и буравит Димку таким взглядом, будто Димка лично пристрелил этого неудачника магу. Сами виноваты, оба. Целью их миссии было захватить или уничтожить террористов, а не вести с ними прения и всякие там уговоры. Нечего было лезть в дирижабль вдвоем, взяли бы с собой больше людей. Все равно фанатиков удалось застать врасплох. Так что было бы кому сразу пристрелить того престарелого террориста, который не желал сдаваться. Вместо этого вы оба проявили малодушие, и разбираться со всем этим пришлось Димке. А теперь им еще и топливо подавай. Зачем, спрашивается, тратить ценное топливо на мертвеца, которому уже все равно? Здесь, в Исландии, нефтяной платформы нету, и танкер с топливом за десантным кораблем тоже не следует. Запасы топлива ограничены, и их стоит поберечь. Разве нет? Короче, Димка едва сдержался, чтобы не отшить обнаглевшего Абдуллу самыми нелицеприятными эпитетами. Остановило присутствие взвода. Они таращились на Димку с такой же злобой все, как один. Кто знает этих мусульман? У них всегда в голове вместо мозгов пустота, занятая жаждой убийств. Вдруг потеряют над собой контроль и бросятся на Димку? Такое не исключено. Вон как сверкают своими черными глазенками. Как будто покусать хотят. Димка сразу понял, что им доверять нельзя. Никому из них. Поэтому Димка решил действовать тоньше и умнее. Он согласился с Абдуллой, вышел на связь с полковником и изложил ему требования взвода, особо подчеркнув, что передает не свою личную просьбу. Левинский сразу понял, в чем истинная суть, и не стал подставлять Димку под удар. Он велел вертолетчикам выдать Абдуле немного топлива и вышел из эфира. В итоге тело маги сожгли, останки заложили камнями. Потом Димкин взвод еще сутки караулил дирижабль и ремонтную команду, после чего его людей сменили морпехи, и Димка вернулся в столь полюбившийся ему за время экспедиции кубрик.